30 марта. Я опять брожу около дома Елены. Это громадный, серый, тяжелый дом купца Купоросова. Как могут жить люди в этой коробке? Как может жить в ней Елена? Я знаю, глупо мерзнуть на улице, кружить вокруг закрытых дверей, ждать того, чего никогда не будет. Но если я даже встречу ее, что изменится? Ничего. А вот вчера на главной улице у магазина я встретил мужа Елены. Я издали заметил его. Он стоял у окна спиной ко мне и разглядывал фотографии. Я подошел и стал рядом с ним. Он высокого роста, белокурый и стройный. Ему лет 25, офицер. Он обернулся и сразу узнал меня. В его потемневших глазах я прочел злобу и ревность. Не знаю, что он прочел в моих. Я не ревную его. Я не имею злобы к нему. Но он мне мешает. Он стоит на моей дороге. И еще, когда я думаю о нем, я вспоминаю слова. «Если вошь в твоей рубашке крикнет тебе, что ты блоха, выйди на улицу и убей». 2 апреля. Сегодня тает, бегут ручьи. Лужи сверкают на солнце. Снег размок, и за городом пахнет весной, крепкой сыростью леса. Вечерами еще мороз, а в полдень скользко и каплет с крыш. Прошлой весной я был на юге. Ночи не зги, только горит созвездие Ориона. Утром по каменистому берегу я ухожу в море. В лесу цветет вереск. Расцветают белые лилии. Я карабкаюсь на утес. Надо мной раскаленное солнце. Внизу прозрачная зелень воды. Ящерицы скользят, трещат цикады. Я лежу на жарких камнях, слушаю волны. И вдруг нет меня. Нет моря, нет солнца, нет леса, нет весенних цветов. Есть одно громадное тело, одна бесконечная и благословенная жизнь. А теперь... Один мой знакомый, бельгийский офицер, рассказывал мне о своей службе в Конго. Он был один, и у него было 50 черных солдат. Его кордон стоял на берегу большой реки в девственном лесу, где солнце не жжет и бродит желтая лихорадка. По ту сторону жило племя независимых негров со своим царьком и со своими законами. День сменялся ночью, и снова наступал день. И утром, и в полдень, и вечером была все та же мутная река с песчаными берегами, те же ярко-зеленые лианы, те же люди с черным телом и непонятным наречием. Иногда он от скуки брал ружье и старался попасть в курчавую голову между ветвей. А когда черным людям с этого берега случалось поймать кого-нибудь из тех, кто на том, пленника привязывали к столбу. От нечего делать, его расстреливали как мишень для стрельбы. И наоборот, когда кто-нибудь из его людей попадался на том берегу, ему разрубали руки и ноги. Затем клали на ночь в реку, так что торчала одна голова. А на утро рубили голову. Я спрашиваю, чем белый человек отличается от черных? Чем мы отличаемся от него? Одно из двух. Или не убий, и тогда мы такие же разбойники, как другие. А если око за око и зуб за зуб, то к чему оправдание? Я так хочу и так делаю. Уж не скрыта ли здесь трусость, боязнь чужого мнения? Боязнь, что иные скажут «убийца», когда теперь говорят «герой». Но на что мне чужое мнение? Раскольников убил старушонку и сам захлебнулся в ее крови. А Ваня идет, будет счастлив и свят. Будет ли? Он говорит во имя любви. Да разве есть на свете любовь? Разве Христос воистину воскрес на третий день? Все это слова. Нет, если вошь в твоей рубашке крикнет тебе, что ты блоха, выйди на улицу и убей. 6 апреля. Прошла страстная неделя. Сегодня веселый перезвон, Пасха. Ночью радостный крестный ход, слава Христу. А с утра весь город на гулянии, яблоку негде упасть. Бабы в белых платочках, солдаты, оборванцы, гимназисты целуются, щелкают семечки, зубоскалят. На лотках красные яйца, пряники, американские черти. На ленточках разноцветные пузыри. Люди словно пчелы в улье. Гомон и шум. В детстве говеешь еще на 6-й. Пост всю неделю, до причастия немаковой росинки во рту. На страстной неистово бьешь поклоны. К плащанице всем телом прильнешь. Господи, прости мне мои прегрешения. У заутренней, как в раю, свечи ярко горят, воском пахнет, ризы белые, киот золотой. Стоишь, не вздохнешь, скоро ли домой со святым куличом пойдешь. Дома праздник, великое торжество, всю святую неделю праздник. А сегодня мне все чужое. Томит колокольный звон, скучен смех. Уйти бы, куда глаза глядят, не вернуться. «Барин, купите счастье!» — сует мне девчонка конверт. Девчонка босоногая, рваная, какая-то вся непраздничная. На клочке серой бумаги напечатано предсказание. «Если тебя преследуют неудачи, не теряй надежды и не предавайся отчаянию. Труднейшее преодолеешь и повернешь, наконец, к себе колесо фортуны. Твое предприятие окончится полным успехом, которого даже не смеешь ожидать». Вот и яичко на красный день. 7 апреля. Ваня живет на постоялом дворе в артели. Он спит со всеми в повалку на нарах, ест из котла, сам чистит лошадь, моет пролетку, днем на улице, на работе. Он не жалуется, доволен. Сегодня он в новой поддевке, волосы смазаны маслом, сапоги у него со скрипом. Он говорит: «Вот и Пасха пришла, хорошо, Жорж, ведь Христос-то воскрес». «Ну так что ж, что воскрес?» «Эх ты, радости в тебе нет, мира ты не приемлешь». «А ты приемлешь?» «Я? Я делал другое». «Мне тебя, Жоржик, жалко». «Жалко? Ну да, никого ты не любишь, даже себя. Знаешь, есть у нас на дворе извозчик Тихон. Черный такой мужик, курчавый, зол как черт. Был он когда-то богат, потом погорел, подожгли. Простить до сих пор не может. Всех проклинает. Бога, студентов, купцов, даже детей. И тех ненавидит. Сукины дети, все говорит, и все подлецы. Кровь крестьянскую пьют, а Бог с небес радуется. Давеча прихожу из чайной на двор, гляжу. Посреди двора Тихон стоит. Ноги расставил, рукава засучил, кулачища у него громадные, и лошаденку свою вожой по глазам хлещет. Лошаденка-то хилая, еле дышит, морду в гору дерет, а он ее по глазам, стерва хрипит, сволочь проклятая. «Я тебе покажу, я тебя научу». «За что, говорю?» — Тихон бьет животину. «Молчи!» — кричит, шлюст паршивый. «И давай хлестать еще свирепее. На дворе грязь, вонь, конский навоз». А наши повылезали, смеются. Тихон, мол, балует. «Так и ты, Жоржик, всех бы ты вожжой по глазам. Эх ты, бедняга!» Он скусывает кусочек сахару, долго пьет чай, потом говорит: «Не сердись. И не смейся. Вот я думаю, знаешь о чем? Ведь мы нищие духом. Чем, милый, живем? Ведь голой ненавистью живем. Любить-то мы не умеем. Душим, режем, жжем. И нас душат, вешают, жгут. Во имя чего? Ты скажи. Нет, ты скажи». Я пожимаю плечами. «Спроси Генриха, Ваня». «Генриха?» «Генрих верит, что люди будут свободны и сыты. Но ведь это же все для Марфы. А что для Марии? За свободу можно, конечно, жизнь отдать. Что за свободу? За слезу одну можно. Я молюсь, пусть не будет рабов, пусть не будет голодных, но ведь это же, Жоржик, не все. Мы знаем, мир неправдой живет. Где же правда, скажи? Что есть истина, да? Да. Что есть истина? А помнишь, я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего. Ваня, Христос сказал, не убий. Знаю, ты о крови пока молчи. Ты вот что скажи. Европа два великих слова миру сказала, два великих слова своею мукой запечатлела. Первое слово — свобода, второе слово — социализм. Ну, а мы что миру сказали? Кровь лилась за свободу. Кто ей верит теперь? Кровь лилась за социализм. Что же, по-твоему, социализм — рай на земле? Ну, а за любовь? Во имя любви кто-нибудь на костре горел? Разве кто-нибудь из нас смел сказать? Мало еще, чтобы люди были свободны. Мало еще, чтобы с голоду дети не умирали, чтобы матери слезами не обливались. Нужно еще, нужно, чтобы люди друг друга любили, чтобы Бог был с ними и в них. Про Бога-то, про любовь забыли. А ведь в Марфе одна половина правды, другая в Марии. Где же наша Мария? Слушай, я верю, вот идет дело крестьянское, христианское, Христово, во имя Бога, во имя любви. И будут люди свободны и сыты, и в любви будут жить. Верю. Наш народ — народ Божий, в нем любовь, с ним Христос. Наше слово, воскресшее слово, ей гряди, Господи. Маловеры мы и слабы, как дети, и поэтому подымаем меч. Не от силы своей подымаем, а от страха и слабости. Подожди, завтра придут другие, чистые. Меч не для них, ибо будут сильны. Но раньше, чем придут, мы погибнем. А внуки детей будут Бога любить, в Боге жить. Христу радоваться, мир им откроется вновь, и узрят в нем то, чего мы не видим. А сегодня, Жоржик, Христос воскрес, святая Пасха. Ну так в этот день забудем обиды, перестанем хлестать по глазам. Он задумчиво умолкает. Что ты, Ваня? О чем? А вот слушай, цепь неразрывна. Нет мне выхода, нет исхода. Иду убивать, а сам в слово верю. Поклоняюсь Христу. Больно мне, больно. В трактире пьяный гул. Люди справляют праздник. Ваня склонился над скатертью, ждет. Что я могу ему дать? Разве вожжой по глазам? 8 апреля. Я опять с Ваней. Он говорит, знаешь, когда я Христа узнал? В первый раз Бога увидел. Был я в Сибири, в ссылке. Пошел я раз на охоту. В Обской губе дело было. Обто у океана море. Небо низкое, серое. Река тоже серая, серые гребни волн. А берегов не видать, будто вовсе их нет. Высадили меня из лодки на островок. Сговорились к вечеру, мол, за тобой приедем. Ну, брожу я, уток стреляю, кругом болото, березки гнилые, кочки зеленые, мох. Шел я, шел, от краю совсем отбился. Утку одну пристрелил, запала, найти не могу. Ищу меж кочек. А тут и вечер упал, потянуло туманом с реки, стало темно. Вот решил я к берегу добираться. Кое-как по ветру взял направление, иду. Шагнул. Чувствую, ноги вязнут. Я было на кочку хотел. Нет. Тону в болотной трясине. Знаешь, медленно так тону. На пол вершочка в минуту. Сиверка, дождь пошел. Дернул я ногу, не выдернул. Хуже. Еще на вершок увяз. Поднял я тут ружье. Стал с отчаяния воздух стрелять. Авось услышит, авось помогут, придут. Нет, тишина. Только слышу, ветер свистит. Вот стою я так, почти по колено в тине. Думаю, в болоте завязну. Пузыри надо мной пойдут. Как прежде, одни зеленые кочки. Противно мне стало до слез. Рванул опять ногу, еще того хуже. Оледенел я весь, как осина дрожу. Вот он, какой конец на краю света, как муха. И знаешь, в сердце как-то все опустело. Все равно погибать. Закусил я губы до крови. Из последних сил рванул в третий раз. Чувствую, выдернул ногу. Тут вдруг радостно стало. Гляжу, бродень в болоте увяз. Нога вся в крови. Кое-как я на кочку одной ногой ступил, ружьем оперся, другую ногу тяну. Ну, как стал обеими ногами, боюсь шелохнуться. Думаю, шаг ступлю, значит, обратно в трясину. Так всю ночь до рассвета на одном месте и простоял. И сеял дождь, и небо было темное, и ветер выл. В эту-то ночь я и понял, знаешь, всем сердцем, до конца понял. Бог над нами и с нами. И не страшно мне было, а радостно. Сердце камень упал. А утром товарищи подошли, подобрали меня. Перед смертью многие Бога видят. Это от страха, Ваня. От страха. Что ж, может быть. Только что же ты думаешь? Бог тебе здесь, в грязном трактире, явиться может. Перед смертью душа напрягается, пределы видны. Вот почему и Бога люди чаще всего перед смертью видят. Увидел и я. Слушай дальше, — продолжал он, помолчав. Великое счастье Бога увидеть. Пока не знаешь его, не думаешь о нем вовсе. Обо всем думаешь, а о нем нет. Сверхчеловек вот иным мерещится. Ты подумай только, сверхчеловек. А ведь верят, философский камень нашли, разгадку жизни. А, по-моему, смердяковщина это. Я, мол, ближних любить не могу, а люблю зато дальних. Как же дальних можешь любить, если нет в тебе любви к тому, что кругом? Знаешь, легко умереть за других. Смерть свою людям отдать, жизнь вот отдать труднее. Изо дня в день, из минуты в минуту жить любовью, Божьей любовью к людям, ко всему, что живет. Забывать о себе, не для себя строить жизнь, не для дальних каких-то. Ожесточились мы, озверели. Эх, милый, горько смотреть. Мечутся люди, ищут, верят в китайских башков, в деревянных чурбанов, а в Бога верить не могут. А Христа любить не хотят. Яд в нас с детства горит. Вот Генрих не скажет. Цветок говорит. Семьи такой-то, вида такого-то, лепестки такие-то, венчик такой-то. За этим ссором он цветка не увидел. Так и Бога за ссором не видим. Вот по арифметике да по разуму. А вот там, когда я под дождем на болотной кочке стоял, смерти своей дожидался, там я понял. Кроме разума есть еще что-то. Да шоры у нас на глазах. Да не видим, не знаем. Ты, Жоржик, чего смеешься? Да ведь ты словно поп приходской. Ну, пусть поп. Ты мне скажи, можно жить без любви? Конечно, можно. Как же? Как? Да плевать на весь мир. Шутишь, Жорж. Нет, не шучу. Бедный Жоржик ты, бедный. Я прощаюсь с ним. Я опять забываю его слова. 10 апреля. Сегодня видел губернатора. Высокий, благообразный старик, в очках, с подстриженными усами. На площади, вчера белые, сегодня мокрые камни. Лед стоял, и река ярко блестит на солнце. Чирикают воробьи. У подъезда карета. Я сразу узнал ее, черные кони, желтые спицы колес. Я пересек площадь и пошел к дому. В это время дверь распахнулась. Городовой отдал честь. С лестницы медленно спускался губернатор. Я прирос к мостовой, не отрываясь, смотрел на него. Он поднял голову и взглянул на меня. Я снял шляпу. Я низко опустил ее перед ним. Он улыбнулся и приложил руку к фуражке. Он поклонился мне. В эту минуту я ненавидел его. Я побрел в сад. Ноги вязли в размытой глине дорожек. В березах шумно летали галки. 12 апреля. В свободные часы я ухожу в библиотеку. В тихом зале стриженные курсистки, бородатые студенты. Я резко отличаюсь от них своим бритым лицом и высоким воротником. Со вниманием читаю древних. У них не было совести. Они не искали правды. Они попросту жили. Как трава растет, как птицы поют. Может быть, в этой святой простоте ключ к приятию мира? Буду стоять за тебя, и теперь я, не будешь оставлен мной. И тогда, как приступим мы к делу, и, думаю, скоро лона земли беспредельной обрыжется кровью и мозгом многих из тех беззаконных твое достояние губящих. Какому Богу мне молиться, чтобы он не оставил меня? Где моя защита? И кто мой покровитель? Я один. И если нет у меня защиты, я сам себе покровитель. И если нет у меня Бога, я сам себе Бог. Ваня говорит, если все позволено, тогда Смердяков. А чем Смердяков хуже других? И почему нужно бояться Смердякова? Лона земли беспредельной обрыжется кровью и мозгом. Пусть обрыжется. Я ничего против этого не имею. 13 апреля. Эрна мне говорит, мне кажется, я жила только для того, чтобы встретить тебя. Ты грезился мне во сне. Я тебе молилась. Эрна, а наше дело... Мы вместе умрем. Слушай, милый, когда я с тобой, мне кажется, что я маленькая девочка, еще ребенок. Я знаю, я ничего не могу дать тебе, но у меня есть любовь. Возьми же ее. И она плачет. Эрна, не плачь. Я от радости. Видишь, я не плачу уже. Знаешь, я хотела тебе сказать, Генрих... Что, Генрих? Ты только не сердись. Генрих мне вчера сказал, что любит меня. Ну? Но я же не люблю его. Я люблю только тебя. Ты не ревнуешь, милый? Шепчет она мне на ухо. Ревную? Я? Ты не ревнуй. Я не люблю его вовсе. Но он такой несчастный. И мне так больно было, когда он сказал. Еще мне казалось, что я не должна его слушать. Что это измена тебе. «Измена мне, Эрна? Милый, я так люблю тебя, и мне так жалко было его. Я ему сказала, что я ему друг. Ты не сердишься? Нет?» «Будь покойна, Эрна. Я не сержусь и не ревную». Она обиженно опускает глаза. «Тебе все равно?» Скажи, ведь тебе все равно? Слушай, говорю я, есть женщины, верные жены и страстные любовницы, и тихие друзья. Но все они вместе не стоят одной. Женщины-царицы. Она не отдает свое сердце. Она дарит любовь. Эрна испуганно слушает. Потом говорит. Так ты меня не любишь совсем? Я целую ее в ответ. Она прячет лицо на моей груди и шепчет. Ведь мы вместе умрем, да? Может быть. Она засыпает у меня на руках. 15 апреля. Я сажусь к Генриху в пролетку. Ну что, как дела? Да что, качает он головой, нелегко. Целый день под дождем на козлах. Я говорю, нелегко, когда человек влюблен. Откуда вы знаете? Быстро оборачивается он ко мне. Что знаю? Я ничего не знаю и ничего знать не хочу. Вы, Жорж, все смеетесь. Я не смеюсь. Вот и парк. С мокрых сучьев на нас летят разноцветные брызги. Кое-где уже юная зелень травы. Жорж? Ну? Жорж, ведь при изготовлении бывают иногда взрывы. Бывают. Значит, Эрну может взорвать? Может. Жорж, ну? Почему вы поручаете ей? Ее специальность. Специальность? Да. А кому-нибудь другому нельзя? Нельзя. Да вы чего боитесь? Нет, я так, ничего, к слову пришлось. Он поворачивает обратно. На полдороге опять окликает меня. Жорж! Ну? А скоро? Думаю, скоро. Как скоро? Недели две, три еще. А выписать вместо Эрны нельзя никого? Нет. Он ежится в своем синем халате, но молчит. Прощайте, Генрих, бодритесь. Бодрюсь. И право, не думайте ни о ком. Знаю. Не говорите. Прощайте. Он медленно отъезжает. На этот раз я долго смотрю ему вслед. 16 апреля. Я спрашиваю себя, неужели я все еще люблю Елену? Или я люблю только тень, мою прежнюю любовь к ней? Может быть, Ваня прав, и я не люблю никого, и не могу, и не умею любить. Может быть, и не стоит любить. Генрих любит Эрну и будет любить только ее и всю жизнь. Но любовь для него — источник не радости, а муки. А моя любовь — радость? Я опять в своей комнате, в скучном номере скучной гостиницы. Сотни людей живут под одной крышей со мной. Я им чужой. Я чужой в этом каменном городе, может быть, в целом мире. Эрна отдает мне себя, всю без оглядки. А я не хочу ее и отвечаю, чем? Дружбой? Не ложью ли? Глупо думать об Елене. Глупо целовать Эрну. Но я думаю о первой и целую вторую. Да и не все ли равно?